Что касается войны и мира, он будто заранее наметил изобразить взятую историческую эпоху так, а не иначе, и выставляет основания для этого скорее идеологические, чем эстетические. А потому делит будущих читателей своего романа на ряд категорий, пытаясь установить контакт лишь с одной из них, иначе сказать, принимая только перед нею определенные обязательства, значит, и связывает себя этим обязательством, усматривает в его исполнении оправдание своего творчества. Наконец, Достоевский. Приступая к работе над «Идиотом», он сообщал Ивановой, 1868 год, 1 января, что видит свою задачу в этом романе изобразить положительно прекрасного человека. Опять-таки гениальный романист, не начав еще романа, уже формулирует, чего он должен добиться в нем, чтобы ответить на определенные запросы эпохи. С Пушкиным ничего подобного не было. Пушкину не надо было заявлять о том, каким образом своей поэзией служит он своему народу и всему человечеству. Он полагал, что читатель разберется в этом и безо всяких подсказок с его стороны. Он пишет для себя, и у него предельная жажда оставаться самим собой. Но это обратная сторона предельной жажды быть со всеми. Для него нет избранного круга читателей. Он адресуется ко всем читателям и при этом полагает, что рано или поздно будет понят всяким из них. И здесь удивительная цельность его, потому что она не что иное, как вера в себя и доверие к человеку, что в то же время означает и самый строгий спрос, предъявляемый обеим сторонам. Мы верим тому, как себе, с кого и спрашиваем, как с себя. И таким образом устанавливается связь между людьми как равно ответственными перед всеми. Так Евгений Онегин открывается обращением Пушкина к своему другу. Одна строфа, 17 строк, где сказано и что побудило его написать роман в стихах, и что он хотел сказать им. «Не мысля гордый свет забавить, внимание дружбы возлюбя, хотел бы я тебе представить залог достойнее тебя, достойнее души прекрасной, святой исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простоты. Но так и быть, рукой пристрастной прими собрание пестрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, легких вдохновений, незрелых и увядших лет, ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Сначала эта строфа была посвящением четвертой главы романа в стихах Плетневу, ближайшему другу Пушкина, а потом вынесена в начало, как вступление к роману. В этой строфе, по крайней мере, три темы. Посвящение другу означало, что автор романа отмежевывается от мысли, будто принимает на себя обязательства перед обществом. Не мысля гордый свет забавить. Вторая тема. Его занимает только мысль о верности своего романа поэзии, живой и ясной, высоких дум и простоты. Наконец, третья тема. Характеристика своего состояния, в каком создавался роман. Подобным же объяснением и завершается роман. «Кто б ни был ты, о мой читатель, друг, недруг, я хочу с тобой расстаться нынче, как приятель. Прости. Чего бы ты за мной здесь не искал в строфах небрежных,